Ситуация налаживания личных отношений. Представим вашему вниманию еще несколько примеров амортизации в личной жизни. Эти ситуации даны как примеры на каждое теоретическое положение. При этом психологам важны детали техники. Консультирование этого случая шло по электронной почте. Публикую всю переписку. Л. Молодая, незамужняя женщина, 30 лет, которая уже несколько лет занималась психологическим айкидо, почувствовала влечение к своему коллеге на работе и решила не скрывать своих чувств и сразу объясниться. Она написала ему следующее письмо. Г. Я пишу тебе это письмо, потому что из-за некоторого волнения не могу сказать тебе это лично. Я тебя люблю. Пишу это не для того, чтобы ты стал за мной как-то ухаживать, просто хочу, чтобы ты знал. Кроме всего прочего, мне эта любовь мешает. Может быть, после написания письма мне станет легче, а может быть, ну, не надо надеяться. Я ведь понимаю, что я не очень привлекательна, уже не молодая, не очень талантлива. Поэтому помоги мне, пожалуйста, выкинуть тебя из сердца. Пожалуйста, не звони, не пиши мне, пока моя любовь к тебе жива. Когда пройдет, я дам тебе знать, и мы сможем общаться как друзья. Желаю тебе счастья. Затем она обратилась ко мне за советом. Михаил Ефимович, еще я хотела узнать, а что мне дальше делать? Как-то про это я не подумала. И хорошо еще, если он откажется и струсит. А если согласится, то что я с ним буду делать? Я пока это письмо писала и думала на эту тему, то вот что осознала. У него, наверное, гинекофобия. Боязнь близких отношений с женщинами. Навязчивый страх неуспеха. Расстройство это давно довольно распространенное. Так, ходит гордый-гордый, а как пойти на близкие отношения к женщине, с женщиной, то боится. Как-то раз его приятель предложил мне сфотографировать нас вместе. Г. стал отнекиваться, а когда согласился, мы стали рядом, я обняла его за талию, он меня за плечи. Так я думала, что он в обморок грохнется. Так он был напряжен и, по-моему, даже испуган. Господи, зачем он мне? Что я с ним в постели буду делать? Ведь он будет лежать, как бревно, и всего бояться. А я ведь и сама такая, так что выйдет, будут лежать рядом две чурки. Но ведь он же мне нравится, ведь он очень хороший, на самом деле, человек. Наверное, я хочу его из жадности. Он как чемодан без ручки, это я же у вас как-то услышала такой образ. Набит сокровищами, но его не унести, ни за что взяться. Вот я как мартышка и скачу вокруг этого чемодана, и унести не могу, и бросить жалко. Так вот я теперь не знаю, что делать. Но, может быть, все-таки отправить письмо в качестве тренировки? Вот мой ответ. Письмо составлено правильно. Может быть, стоит смягчить чувство фразой. Не знаю, что это такое, но у меня к тебе влечет, как к мужчине. Может быть, это любовь. Поменяй цель этого письма. Не затянуть его к себе в постель, а приобрести новый опыт. Ты планируешь результат, а нужно процесс. Может, вообще ничего не получится. А если окажетесь в постели, то чувства подскажут, что делать. Если выяснится, что поведение было неправильным, то тогда будем разбираться. А может быть, все славненько и выйдет. Зачем же дергать себя заранее? Вот когда не получится, тогда и будем переживать. А может быть, радоваться. Успехов. И я подписался. Вскоре я получил ответ. Михаил Ефимович, я вчера вечером послала Г. письмо. И вот только что получила в ответ. Присылаю его вам. Если бы я за кем-то ухаживал, то это скорее могла бы быть ты. Просто я как тельняшка без четких ориентиров и порта приписки. И относиться ко мне надо соответственно. Я слишком непостоянен и пустоват, чтобы могли возникать какие-то симпатии. Оно того и не стоит, поверь. Мы любим думать о каком-то образе, а за ним часто на самом деле стоит ничто. Или очень мало. Сама знаешь, как делаются на пустом месте красивые фотки. Я всегда рад знать, что есть такой друг, как ты, и если это уместно здесь сказать, то не бери в голову и не унывай. Удачи. Ну, конечно, в то, что он ответит, я не сомневалась. Система работает. Но как-то горестно мне стало, на глаза навернулись слезы. Что мне думать про это, не знаю. Конечно, это здорово, что ситуация прояснилась, но как-то все печально. Опять рассчитывала на какой-то результат и расстроилась из-за этого, что он вышел не такой, как я ожидала. Пишу и плачу. Спасибо вам, Михаил Ефимович, за советы. Вы обратили внимание, дорогой читатель, что у человека, не умеющего общаться, любой ответ вызвал бы отрицательные эмоции. Счастье стало горестно, но если бы он дал согласие, то она была бы в панике. Мой ответ. Все идет великолепно. Он ответил тебе, как ответил Евгений Онегин Татьяне. Ответь ему так. Г. Спасибо за откровенность, ты прав. Теперь я поняла, что ты просто как тельняшка, без четких ориентиров прописки и порта прописки, и я буду относиться к тебе соответственно. Ты действительно слишком непостоянен и пустоват, чтобы могли возникать какие-то симпатии. Оно того и не стоит. Я верю, ты абсолютно прав. Я создала образ, а за ним часто на самом деле ничего не стоит или очень мало. Симпатия к тебе, как к мужчине, у меня уже уменьшилась процентов на 50, на 60. Будем просто спокойно работать. Я поняла, что первое письмо я писала не тебе, я просто ошиблась адресом. Но я тебе хочу сказать еще раз спасибо. Благодаря тебе я поняла, что способна на сильные чувства и искренние чувства. Благодаря тебе я научилась их выражать. И благодаря тебе я стала более проницательной. Успехов тебе, счастья. Еще чуть-чуть. И я уже спокойно буду работать с тобой. Во время писания мое влечение к тебе, как к мужчине, уменьшилось еще на 20%. Осталась только симпатия, как к хорошему и искреннему человеку. Она сразу мне написала ответ. Михаил Ефимович, спасибо. 3 восклицательных знака. Отличный ответ. Представляете, я как раз вчера перечитывала Евгения Онегина, и такая же ассоциация у меня зародилась. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел. Все просто здорово. Я отправил это письмо и потеряла к нему интерес. Больше писем ему писать не буду. Общаюсь с ним без волнения. Нормальные рабочие отношения. Спасибо вам большое. А вы спросите, почему я это называю налаживанием отношений? Ведь ничего не получилось. Но ведь она пыталась наладить, но не удалось из-за партнера. Да, они не вместе. Но теперь она уже не думает о нем и может заметить кого-нибудь другого. Так что это можно отнести ей в актив. Еще одна из моих подопечных использовала этот прием. Получилось только на третий раз с третьим. Она, наконец, нашла умного человека, который и не отказал ей, и не сразу стал лезть в постель. Теперь она с ним счастлива.